Не бабья забота. Очень рада была Анна Ефимовна, когда уехал казак. Надеялась, что Иван, как проводит его, сразу промыслом займется. Целый день все на него поглядывала. А он точно и не видит. Ходит по двору, с Данилкой балагурит. Неужели, думала Анна, Лободу того на Пермь послал Иван. Будто по той дороге поехал. Чего тот петух в промысле понимать может? Надо бы на мне поговорить Ивану. На другой день воскресенье было, пошли всем домом к обедне. Благовещенский собор рядом, а крыльцо Строгановское прямо против их ворот, только площадь перейти. Строгановы через особое крыльцо входили в собор и стояли там отдельно, впереди всех. Только воевода с дочкой Устьей становились в одном ряду с ними впереди посадских. Ане в тот раз не до молитвы было. Все думала, как с Иваном разговор завести. Иван тоже не очень прилежно молился, все крякал, да с ноги на ногу переминался. Надоело, верно. И Данилка туда же, подумала Анна. С отца пример берет, не молится вовсе. Куда он все оборачивается? Оглянулась и Анна. Помилуй бог, да это он на Устью, воеводину дочку, уставился. Усмехнулась даже Анна, хоть и не годится в соборе. Вишь, давно ль голубей гонял, оно не поди-ка, невест высматривает. Да и Устья-то тоже хоть и тихонько стоит, а примечает, видно, глазами то и дело в бок поводит. Обедня отошла, а народ все не расходился. Столпились у дверей, толкались, кричали, окружили воеводу, когда он к выходу пошел, ему что-то говорили. «Чего там посадские шумят?» — спросила Анна Иван Максимовича, когда он к ней подошел. «Сказывают, но не в ночь лихие люди в посад забрались, почитая все повети, что с того краю очистили, караульного убили. Воеводе знать жалобится. Идем, что ли? Матушка настоятеля ждать надумала, а Данилка бог весь куда сгинул». «Видно, на воеводину дочку не наглядится», — подумала про себя Анна, но Ивану не сказала. Боялась как бы не рассердить его. Вышли они с Иваном вдвоем. День стоял тихий, ясный, снег так и искрился, а за углом собора толпа шумела и расходилась. Иван ласково поглядел на Анну. Она принарядилась сегодня. Опушень голубой, бархатный, серебром расшитый надела с соболем воротником и шапочку соболью, а из-под шапочки выпустила концы белого убруса, вышитые жемчугом. Иван усмехнулся. «Летошний год, — сказал он, — как на Москве был, видал, как из Архангельского собора бояры не выходили. Ну, такой красавицы ни одной не было». Анна засмеялась. «Добр ты до меня, Ваня. А вот по что пить вновь почал? И приятеля себе такого подобрал, петуха, благо уехал». Иван опять на нее поглядел, засмеялся тоже и сказал: «Ну и непокойная ты баба, Анна, и чего не имется тебе? А и нехватка в чем? Кажись, всего вдоволь, и с почетом до тебя все. Холопов полон двор слушают пуще хозяина. А ли меня в холопа оборотить захотела? Так нет, не приучен с молоду. Данилку вон приучай за бабий хвост держаться, а меня не замай. И приятеля моего не трожь. Сказал надобный мне человек, ну и помалкивай. Вишь, учить все меня охотишься». «Да полно ты, Ваня, мне ли тебя учить? Сам чай ведаешь. Промысел наш вовсе без хозяина. В варнице-то вовсе не заглядываешь, цирени так нечиненные живут, соль год от года плоше. Аль не Строганов сам? Аль вновь Андрей Семеновича ждешь, чтоб на ум наставил?» «Вишь, нрав у тебя, Анна. Почнешь добром, а там так и норовишь в обиду что сказать. Ладно, добр я, Ноня. Сердца на тебя нету. А наперед памятуй, в дому полная твоя воля. Сказал, хозяйкой будешь, и хозяйствуй. А до моих делов не касайся, то не бабья забота». Тем временем до дому дошли. Иван повернулся и пошел навстречу настоятелю, который потихоньку шел по двору с Марицей Михайловной. Старуху вели с двух сторон девки. Феня шла сзади, просфору несла. Фомушка в одной рубахе босой подпрыгивал по снегу. Анна не стала ждать свекрови. Вперед всех вошла в сени и прямо в свою горницу. Фрося там сняла с нее опушень, Анна подала ей шапочку. Сама села на лавку, руки на коленях сложила, так и просидела, пока ключница пришла обедать звать. Не было ей удачи с Иваном.